он откажется принять вас, Джордж», — сказал Инженеску. «А если и согласится, то все равно вам не поверит». «Нет, поверит, уверяю вас. Когда он будет трезв, он...» Джордж повернулся к историку, и глаза его широко раскрылись. «Почему вы называете меня Джорджем?» «А разве это не ваше имя?» «Джордж Клейтон. Вы знаете, кто я?» «Я знаю о вас все». Джордж замер, и только его грудь тяжело вздымалась. «Я хочу помочь вам, Джордж», — сказал Инженеску. «Я уже говорил вам об этом. Я давно изучаю вас и хочу вам помочь». «Мне не нужна помощь!» — крикнул Джордж. «Я не слабоумный! Весь мир выжил из ума, но не я!» Он стремительно повернулся и бросился к двери. За ней стояли два полицейских, которые его немедленно схватили. Как Джордж не вырывался, шприц коснулся его шеи под подбородком. И все кончилось. Последнее, что осталось в его памяти, было лицо Инженеску, который с легкой тревогой наблюдал за происходящим. Когда Джордж открыл глаза, он увидел белый потолок. Он помнил, что произошло, но помнил, как сквозь туман, словно это произошло с кем-то другим. Он смотрел на потолок до тех пор, пока не наполнился его белизной, казалось, освобождавший его мозг для новых идей, для иных путей мышления. Он не знал, как долго лежал так, прислушиваясь к течению своих мыслей. «Ты проснулся?» Раздался чей-то голос. И Джордж впервые услышал свой собственный стон. Неужели он стонал? Он попытался повернуть голову. «Тебе больно, Джордж?» спросил голос. «Смешно», — прошептал Джордж. «Я так хотел покинуть землю. Я же ничего не понимал». «Ты знаешь, где ты?» «Снова в приюте». Джорджу удалось повернуться. Голос принадлежал Омани. «Смешно. Как я ничего не понимал», — сказал Джордж. Омани ласково улыбнулся. «Поспи еще». Джордж заснул. И вновь проснулся. Сознание его прояснилось. У кровати сидел Омани и читал, но как только Джордж открыл глаза, он отложил книгу. Джордж с трудом сел. «Привет», — сказал он. «Хочешь есть?» «Еще бы». Джордж с любопытством посмотрел на Омани. «За мной следили, когда я ушел отсюда?» «Так?» Омани кивнул. «Ты все время был под наблюдением. Мы считали, что тебе следует побывать у Антонелли, чтобы ты мог дать выход своим агрессивным эмоциям. Нам казалось, что другого способа нет. Эти эмоции тормозили твое развитие». «Я был к нему очень несправедлив», — с легким смущением произнес Джордж. «Теперь это не имеет значения. Когда в аэропорту ты остановился у стенда металлургов, один из наших агентов сообщил нам список участников. Мы с тобой говорили о твоем прошлом достаточно для того, чтобы я мог понять, как подействует на тебя фамилия Тревельян».